Глава 66. Джейн Клаузен, явно измученная последствиями химиотерапии, сумела выжать из себя слабую улыбку. «Я просто немного устала, Вера», — сказала она. Ее верная экономка, прослужившая у нее 20 лет, никак не хотела уходить. «Не беспокойтесь», — продолжала Джейн, — «со мной все будет в порядке. Мне просто нужно отдохнуть». «Я чуть было не забыла, миссис Клаузен», — с беспокойством сказала Вера. «Я думаю, вам позвонит доктор Чандлер. Она звонила в квартиру как раз перед моим уходом, и я сказала, что вы в больнице». Голос у нее приятный. «Она очень милая». «Неспокойно оставлять вас одну», — вздохнула Вера. «Если бы вы мне разрешили, я бы тут посидела, чтобы составить вам компанию». «Но я не одна», — подумала Джейн Клаузен, бросив взгляд на фотографию Регины, которую Вера принесла в больничную палату по ее просьбе. На фотографии Регина позировала рядом с капитаном на борту Габриэля. «Идите, Вера. Через 5 минут я засну. Тогда спокойной ночи, миссис Клаузен», — сказала Вера и дрогнувшим голосом добавила. «Только обязательно позвоните, если вам что-нибудь понадобится». Когда экономка ушла, Джейн Клаузен протянула руку и взяла фотографию. «Сегодня был тяжелый день, Регина», — обратилась она к дочери. «Я знаю, мне недолго осталось. И все же что-то заставляет меня держаться. Сама не понимаю, что это. Но посмотрим, что будет дальше». Зазвонил телефон. Джейн Клаузен поставила фотографию на тумбочку и сняла трубку, полагая, что ей звонит Дуглас Лейтон. Оказалось, что это Сьюзен Чандлер, и опять теплое участие, прозвучавшее в ее голосе, напомнило Джейн Клаузен о Регине. Неожиданно для себя она призналась Сьюзен, что провела тяжелый день. «Но завтра мне уже будет гораздо легче», — добавила она. «А Дак Лейтон обещает преподнести мне сюрприз. Я с нетерпением его жду». Услышав, как оживилась на минуту миссис Клаузен, Сьюзен поняла. Она ни в коем случае не признается, что без ее ведома заказала частному детективу проверку Дага Лейтона. Вместо этого она сказала: «Мне бы очень хотелось заглянуть к вам на минутку в один из ближайших дней, конечно, если вы будете в силах принять меня». «Давайте поговорим завтра», — предложила Джейн Клаузен. «Посмотрим, как пройдет день. Я сейчас не могу надолго заглядывать вперед». И опять-таки неожиданно для себя она призналась: «Моя экономка только что принесла фотографию Регины. Иногда мне становится очень грустно, когда я смотрю на снимки дочери. А сегодня я почувствовала утешение. Странно, правда?» «Доктор Чандлер», — добавила она извиняющимся тоном, — «я вижу, вы хороший психолог. В мои привычки отнюдь не входит обсуждать личные чувства, но мне почему-то совсем нетрудно довериться вам». «Иметь под рукой фотографию дорогого вам человека — это очень утешает», — сказала Сьюзен. «Вы засняты вместе?» «Нет, Это одна из фотографий, которые обычно делают на круизных судах, а потом вывешивают на всеобщее обозрение, чтобы люди их заказывали. Судя по дате на обратной стороне, снимок был сделан на Габриэле за 2 дня до исчезновения Регины. Разговор закончился на том, что Сьюзен пообещала позвонить на следующий день. Когда они уже попрощались, в тот самый момент, когда Джейн Клаузен возвращала трубку на рычаг, до Сьюзен донесся ее голос, воскликнувший с явной радостью: «О, Дак, как мило с вашей стороны заглянуть ко мне!» Сьюзен со вздохом повесила трубку, слегка наклонилась вперед и принялась массировать виски кончиками пальцев. Было 6 часов, а она все еще сидела за рабочим столом. Оставшийся на столе неоткрытый контейнер с супом, который она предполагала съесть на обед, напомнил ей, почему у нее начинается головная боль. В приемной было тихо. Дженнет давным-давно ушла. Сьюзен иногда казалось, что в голове у секретарши срабатывает пожарная тревога. Каждый день ровно в 5 она пулей вылетает из приемной. «Довольно для каждого дня своей заботы», — подумала Сьюзен, и сама удивилась, что это ей вздумалось цитировать Библию в такой момент. А, впрочем, чему удивляться? Ведь день начался с кровопролития, с убийства Тиффани. Тиффани была бы жива, если бы не позвонила мне насчет бирюзового колечка, — сказала себе Сьюзен. Она встала из-за стола и устало потянулась. Есть хочется. Может, зря я отказалась от встречи с Алексом и Ди? Не сомневаюсь, Ди его так просто не отпустит. Одним коктейлем он от нее не отделается. Алекс опять позвонил. «Вы получили мои сообщения?» — спросил он. «Я знаю, ваша секретарша забыла передать вам первое сегодня утром». Ей стало немного стыдно за то, что она не ответила на его звонки. «Алекс, простите, у меня выдался хлопотный день», — сказала Сьюзен. «Сегодня я вряд ли смогу составить хорошую компанию кому бы то ни было», — добавила она, сознавая, что это не отговорка, а чистая правда. Уже уходя, она заметила, что в кабинете Недды все еще горит свет. Сьюзен не собиралась заходить с визитом, но какой-то порыв толкнул ее к двери юридической конторы, которая на этот раз, как она с радостью отметила, оказалась запертой. «Загляну на минутку», — сказала она себе и постучала по стеклу. 5 минут спустя они с Неддой уже грызли крекеры с сыром, запивая их шардоне. Сьюзен рассказала подруге обо всем, что случилось. «Меня только что осенила одна мысль», — призналась она. «Это кажется странным, но и миссис Клаузен, и доктор Ричардс в разговоре со мной сегодня упомянули о фотографиях, сделанных на круизных судах. У миссис Клаузен есть снимок дочери, сделанный на Габриэле, а Дон Ричардс напомнил, что когда Кэролин Уэллс позвонила в студию в понедельник, она обещала дать мне фотографию человека, с которым познакомилась в круизе, человека, который уговаривал ее сойти с теплохода в Алжире». «К чему ты клонишь, Сьюзен?» — спросила Недда. «К тому, что в этой фирме или в фирмах, ну, тех, что обслуживают круизные суда, должны храниться негативы. Дон Ричардс много времени провел на круизных теплоходах. Пожалуй, я у него спрошу.